Постановка задачи. Осунувшийся, с темными мешками под глазами и побелевшими плотно сжатыми губами, Вагнер сидел на широком шезлонге перед объемным изображением структурной таблицы нового проекта, частью которого ему предстояло руководить. Выделив и развернув перед собой вкладку с финансовым сектором, он непроизвольно сморщил лоб и отчаянно вздохнул. Не заметив, как на открытую веранду, примыкающую к абсолютно гладкому зеркалу небольшого горного озера, отплевываясь, фыркая и размашисто стряхивая воду с волос, серебристым фонтаном разлетающуюся вокруг стройной фигурки, вынырнула его госпожа. Просеменив по теплому граниту, она прыгнула в соседний шезлонг и тут же начала ломать на голом мониторе сгруппированный Вагнером рисунок зависимости отдельных направлений проекта. «Страшно?» Вагнер моргнул покрасневшими от недосыпа глазами. «Нет, но...» «Даже не сравнивая это со стандартными выкладками. Спотовых сделок на этапе старта проекта не будет вообще. Мы выкупаем уже готовый бизнес и переформатируем его в течение полугода. В качестве официальных владельцев будут фигурировать только инсайдеры. Легенда для них и их денег отрабатывается уже больше 10 лет. Все чистое, не задет ни один офшор. Пусть копают сколько хотят. Мы знаем, с кем имеем дело. Минфинсак тот еще орешек, но и на старуху найдется проруха». Вагнер постарался не подать виду, но заметил, что при этих словах Сея внимательно осмотрела свое тело в большое зеркальное панно, хрустальной стеной отделяющее веранду причал от гостевой части дворцового крыла. «Сама контора, которую мы приобретаем, New American Preparatory School, имеет несколько длинных и бесперспективных кредитов. Нам это удобно. Мы начнем нашу рекламу в определенных интересующих нас кругах с того, что реструктурируем эти кредиты в Ершалаим Ситибанк. Да, это было непросто, но договоренность уже достигнута. В общем, тебе нужно хорошо делать на Нью-Вашингтон то, что ты уже научился хорошо делать в Ордене». Сея потянула Вагнера от экрана голомонитора за рукав расстегнутой белой рубахи. «Тебе нужно познакомиться с очень многими людьми в САК, но делать это ты будешь за рамками профессиональной деятельности. Закрытые клубы, спорт, благотворительные мероприятия. Когда, где и с кем, все это описано во вступительной части инструкции по твоей адаптации на планете. Наши люди, твои будущие подчиненные, уже работают над этим и, насколько мне известно, вполне успешно. Сам решишь, кто из них впоследствии останется в проекте, а с кем ты сочтешь необходимым расстаться. Все в твоих руках, милый». «Я никогда не работал с девочками». Богиня, ловко подпрыгнув и повалив посвященного на шезлонг, оседлала его сверху. «А сейчас ты чем занимаешься?» На свежем румяном лице нарисовалась обворожительная улыбка. Глаза при этом оставались холодными. Казалось, что в их глубине скрывается черная бездна, у которой нет ни дна, ни берегов, ни начала, ни конца. «Группы девочек начнем формировать на 3-4 года позже, когда обучающая система адаптируется к нюансам базовой психологии САК. Через 10 лет в этой школе будут учиться отпрыски самых представительных семей не только Нью-Вашингтона, но и всей американской элиты. Мы начинаем проект в Американском Союзе именно потому, что здесь любые, даже самые неожиданные, но блестящие достижения мгновенно становятся достоянием заинтересованных сторон и отслеживаются еще на этапе становления». Сея нависла над посвященным, и точно голодный вампир впилась в него губами, слегка покачивая при этом телом и все сильнее вдавливая его своими распахнутыми бедрами в лоно шезлонга.